Июнь. Люди в серых шинелях. В 1917 году от политических симпатий армии зависела судьба страны. Люди в серых шинелях не хотели сражаться с внешним врагом, зато открыли внутренний фронт. Женский день. Отправленные на войну миллионы молодых мужчин надолго остались без женщин. Это аккумулировало напряжение. Разрядившиеся после февраля 17-го скабрёзные разговоры о тобольском крестьянине Григории Распутине, будто бы проникшем в спальню императрицы Александры Федоровны, солдаты восприняли как нечто очень личное. В их глазах императрица совершила двойное предательство, изменила и стране, и мужу. В траншеях только и разговоров было, что «пока мы гнием в окопах, дома наши жены гуляют и спят с военнопленными». Часть солдат сами расширили свой сексуальный опыт в годы войны, отсюда резкий рост венерических заболеваний. Тыловые города были заполнены бравыми воинами, которые волочились за сестрами милосердия. Болезнь, обещаниями излечить которую пестрели последние столбцы газет, называлась на фронте не сифилисом, а сестритом. При этом солдаты уверились в том, что все женщины — блудницы и не хранят им верность. Историки пишут о своего рода сексуальной революции, которая происходила в России. На протяжении веков женщина в обмен на замужество, что было для нее совершенно необходимо, потому что придавала желанный в сословном обществе статус, предлагала мужу абсолютную верность и покорность. Жена, прежде всего, мать, способная рожать детей, и хозяйка, обеспечивающая жизнь мужчины. При этом она обязана была хранить супружескую верность. На мужа это правило не распространялось. Бесправное положение женщины было особенно заметно в крестьянских семьях. Жен били, но суды, как правило, отказывали им в защите и разводе. Избивать жену — это не считалось чем-то предосудительным. С начала XX века крестьяне устремились в город, городская жизнь комфортнее деревенской. Вместе с мужьями или самостоятельно перебирались и женщины. Они убегали в город и находили работу горничными, кухарками, прачками. Всероссийский съезд Союза русского народа в ноябре 1911 года требовал ограничить выдачу паспортов деревенским женщинам без согласия мужей и отцов ввиду бегства жен и дочерей в города, отчего терпит ущерб крестьянское хозяйство, а женское население развращается. Женщина, прежде находившаяся под властью мужа, жаждала личного счастья. Тайные адюльтеры случались всегда, но теперь женщины открыто уходили от мужей и начинали новую самостоятельную жизнь. Но получить развод было крайне трудно. В результате больше половины мужчин и женщин в крупных городах не могли или не спешили связать себя брачными узами. Росло количество абортов, число незаконнорожденных детей и брошенных младенцев. В столице каждая пятая беременность заканчивалась абортом. Каждый третий младенец в Санкт-Петербурге появлялся на свет вне брака. Женщины не имели права голосовать, поэтому в начале XX века не представляли большого интереса для политических партий. Женщин-политиков было совсем немного, но в 1917 году революционные события начались именно с женских выступлений. Левые партии стали искать поддержки женского населения. Среди видных большевиков женскими проблемами интересовалась Александра Михайловна Калантай, дочь царского генерала-аристократа. Она своим примером неустанно доказывала, что женщина должна и может добиться равенства с мужчинами. В карьере, в браке, в постели ее ждало блестящее будущее. Первая женщина-министр и первая женщина-посол в истории России. Александра Калантай вместе с лидером левых немецких социал-демократов Кларой Цеткин, девичья фамилия Эйснер, она родилась в семье школьного учителя в Саксонии, вышла замуж за эмигранта из России, добились решения праздновать 8 марта как день солидарности всех женщин в борьбе за свои права. Такое решение в 1910 году принял Второй интернационал, Международное объединение рабочих партий. В нашей стране Международный женский день воспринимается с немалой долей иронии и стал поводом для шуток и анекдотов. Но для Калантай и ее единомышленниц это была мечта — хотя бы раз в год заставить общество задуматься над женскими проблемами. Калантай с огорчением обнаружила, что товарищи-марксисты женским вопросом не интересуются. В социал-демократических организациях женщины составляют абсолютное меньшинство. Я поняла, как мало заботилась наша партия о судьбе русских работниц, как незначителен ее интерес к женскому освободительному движению. Откуда же берется это непростительное равнодушие идеологов прогрессивной социальной группы к одной из существенных задач данного класса? Как объяснить себе то лицемерное отнесение сексуальной проблемы к числу дел семейных, на которых нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание? Марксисты исходили из того, что женские проблемы рождены социальным неравенством. Частная собственность лишает женщину средств к существованию и заставляет продавать себя. В роли жены, содержанки или проститутки полагали, что уничтожение классового общества и отмена частной собственности сами собой изменят и роль женщины, избавит ее от эксплуатации. Александра Михайловна сознавала, что ситуация сложнее. Активность Калантай возымела действие. Социал-демократы осознали, что нуждаются и в поддержке женщин, которые только казались политически пассивными. Сейчас даже трудно представить себе, какой фантастической популярностью она пользовалась в революционные годы. Она властвовала над теми, кто собирался ее послушать, и легко завоевывала сердца понравившихся ей мужчин. Александра Калантай была блестящим оратором. За неукротимый темперамент ее называли «Валькирией революции». В 1917 году она вызывала подлинное восхищение, выступление за выступлением. Говорю, то на Марсовом поле, то на площадях с грузовиков, с броневика или на чьих-то плечах. Говорю, хорошо, зажигающе и понятно. Женщины плачут, а солдаты перебегают от трибуны к трибуне, чтобы еще раз послушать эту самую Калантай. Под моросящим дождем митинг возобновляется, я говорю, на чьих-то услужливо подставленных коленях, опираясь о чье-то плечо, и снова растет, поднимается волна энтузиазма. Она выступала искренне, с чувством, вспоминала: «Я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекала их, я уходила после митинга под гром рукоплесканий, я дала аудитории частичку себя и была счастлива». В журнале «Работница» Александра Калантай разносила Временное правительство за две беды, нависшие над головой работницы и рабочего, дороговизну и войну. Говорят, грех роптать нам теперь, когда в России народ завоевал свободу, но одной свободой сыт не будешь. Особенно чувствуют это женщины, работницы, жены рабочих, солдатки. Но если плохо той жене, муж которой на фронте, так еще хуже, еще труднее работнице, солдатке, чей муж с фронта вернулся, да не кормильцем, как бывало, а калекой, изувеченным. А дороговизна такая, что рассказали бы нам про такие цены до войны, не поверили бы. Раньше пяток яиц за пятиалтынный покупали, теперь одно яйцо 15 копеек стоит. Прежде ситный хлеб стоил 6 или 7 копеек, а теперь 15. Да еще и не всегда достанешь. Сколько часов! Зря в хвосте приходится нам, женщинам рабочего класса, простаивать. Небось, имущие бары хвостов-то избегают, прислугу за себя дежурить шлют. Что делать? Калантай отвечает, надо нам, работницам, провести своих депутаток в городские и районные думы. Не желаем, чтобы нас благодетельствовали, а нас... Пеклись госпожи и барыни буржуазного класса, сами сумеем позаботиться о распределении продуктов, муки, молока, сами сумеем назначить цены на товары, сами сумеем, когда надо, через районные думы конфисковать у спекулянтов припрятанную провизию. Есть у нас верный союзник, наш же брат, пролетарий, вооруженный рабочий. И эта немудреная, но казавшаяся справедливой программа будет реализована большевиками. Сами назначили цены и прилавки опустели. Конфисковали продовольствие у торговцев, назвав их спекулянтами, и города едва не уморили голодом. Сейчас кажется странным, что такие хорошо образованные люди, как Калантай, не сознавали, что экономика существует по определенным законам. Права трудовой женщины — ее главная тема в те предреволюционные недели. Что она считала наиважнейшим? Уравнять зарплату женщин и мужчин, ввести 8-часовой рабочий день и минимальные нормы охраны труда, не брать на работу девушек моложе 16 лет, не ставить женщин на ночные и сверхурочные работы, не использовать их на производстве, вредном для женского организма, обустроить мастерские, где должны быть раздевалки, умывальники, теплые туалеты с сиденьями. В Первую мировую мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. Они получили право работать, они сами зарабатывали и сами тратили, они привыкли полагаться на самих себя, им нравилась их новая роль, появился новый тип женщин, самостоятельные и эмансипированные. Женщина, освободившись от власти мужа, жаждала личного счастья. Не желала покоряться мужчине. В 1917 году самостоятельная женщина вмешалась в политическую жизнь России. Есть такая партия. В июне 1917 года в столице собрался первый Всероссийский съезд Советов. Выступал один из руководителей Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Ираклий Церетели. Говоря о сложной ситуации в стране, он задал риторический вопрос, может ли кто-то из делегатов назвать партию, которая бы рискнула взять в свои руки власть и принять на себя ответственность за все происходящее в России. Он полагал, что трудность задач, стоящих перед страной, требует единения и сотрудничества. Так что левым партиям надо искать компромисс и объединять усилия. Ираклий Церетели считался неформальным лидером не большевистского крыла социалистов. Честный, чистый, мужественно прямой, писал о нем философ Федор Степун, типичный белозубый кавказец с печальными ланьими глазами. В мае 1917 года он вошел во второй состав Временного правительства. На следующий день слово предоставили Ленину. Он ответил Церетели: «Гражданин-министр почт и телеграфов говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком». Большевики аплодировали. Остальные делегаты смеялись. Никому в голову не приходило, что ленинцы всерьез намерены взять власть. Социал-демократы раскололись на большевиков и меньшевиков летом 1903 года. Не договорились по ключевым организационным вопросам. Одни считали целесообразным широко открыть двери партии для всех, кто жаждет социальной справедливости, они тогда остались в меньшинстве. А бескомпромиссные борцы против царизма, желавшие превратить партию в боевой сплоченный отряд, объединились вокруг Ленина. В самодержавной стране, доказывал Владимир Ильич, чем более мы сузим состав членов такой организации до участия в ней таких только членов, которые профессионально занимаются революционной деятельностью и получили профессиональную подготовку в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее будет выявить такую организацию. Церетели был сторонником восстановления единства социал-демократической партии. Не понимал, что для Ленина это невозможно. Один социал-демократ, слушатель эмигрантской партийной школы в Ланжумо, небольшой город во Франции, вспоминал, как молодой тогда Ленин предсказывал: в революции меньшевики не будут союзниками, они могут только мешать. После занятия укоризненно заметил Ленину: уж очень вы, Владимир Ильич, свирепо относитесь к меньшевикам. Все-таки и большевики, и меньшевики находились в одном лагере. Разделяли базовые ценности и идеи. Революционеры легко переходили из одного крыла в другое. Разногласия касались тактики и методов. Ленин, усевшись на велосипед, посоветовал: «Если схватили меньшевика за горло, так душите». А дальше что? «Прислушайтесь. Если дышит, душите, пока не перестанет дышать». И укатил на велосипеде. В 1917 году Ленин обещал России именно то, о чем мечтало большинство населения. Одним мир немедленно, другим землю бесплатно, третьим — порядок и твердую власть вместо хаоса и разрухи, наступивших после февральской революции, и всем вместе устройство жизни на началах равенства и справедливости. Сопротивляться притягательной силе этих лозунгов было немыслимо. Никто не умел так точно оценивать ситуацию, улавливать настроение масс и менять свою политику. Он не боялся отступлений и резкой смены курса, иногда на 180 градусов. Вот уж догматиком он точно не был. Еще одно слагаемое его успеха — способность убеждать окружающих в собственной правоте и вербовать союзников. Современники по-разному оценивали Ленина как оратора, но все признавали его умение воздействовать на внимающую толпу. Вспоминал один из меньшевиков. И это достигалось не фиоритурами голоса, не красочностью стиля, а простейшим ораторским приемом, многократным повторением одной мысли, фразы, как бы ввинчиваемой в голову слушателя. Элементарность, брончливость, безапелляционность ленинских речей заражали одних жгучей ненавистью к воображаемым врагам, у других вызывали ощущение сюрреальности происходящего. Похоже, на этих оценках лежит отпечаток личного отношения к Ленину. Чтение неправленных стенограмм его выступлений, они были извлечены из спецхрана после перестройки, открывает невероятную энергетику ленинской речи, спрессованность мысли, ни одного лишнего слова. Несложно представить, как его выступления завораживали слушателей. Даже по этим стенограммам можно понять, почему к Ленину прислушивалось все больше и больше людей. Число его сторонников росло с каждым днем. Делегат от 109-й пехотной дивизии Дмитрий Граскин приехал в столицу на первый съезд крестьянских депутатов. Все ждали Ленина, причем крестьяне, судя по их разговорам, представляли себе Ленина высоким, черным, курчавым, с длинными волосами. Когда на трибуне появился человек простого русского типа, делегаты стали спрашивать: «А где же Ленин?» Мы стали громко указывать: «Да вот же, на трибуне!» После этого по залу прокатилось: «Это Ленин? Так вот он какой! Да он вовсе не страшный!» Ленин стоял, выжидая, чуть улыбаясь. Это как-то сразу купило делегатов. Соблазнение — величайшее искусство, доступное немногим. Владимир Ильич Ленин был, без сомнения, самым выдающимся соблазнителем России в 20-м столетии. Старый член партии Андрей Кучкин вспоминал 1917 год. Пустырь, огороженный с трех сторон деревянным забором, а с четвертой — огромным корпусом завода, был забит огромной массой в несколько тысяч рабочих. Ждали Ленина. Разговоры только о нем. Вдруг раздались оглушительные аплодисменты. Они нарастали и нарастали. Я бросил взгляд на трибуну. Она пуста. В чем же дело? Кому аплодируют? Недоумевал я. Аплодисменты все усиливались, росли, словно рокот волн во время бушующего моря. Оказалось, что прибыл Ленин, и ему аплодируют. Он пробирался сквозь ряды рабочих к трибуне, но вот он вошел на трибуну. Взрыв аплодисментов, таких мощных, такой взрыв восторга и любви в них, что у многих на глазах появились слезы. От охватившего непередаваемого счастья я тоже заплакал. Россия не бедна талантами. В 1917 году в политическом поле действовало немало ярких фигур, одаренных государственных деятелей, озабоченных судьбой страны, и эти политики тоже понимали, чего именно ждет и требует революционная Россия. Почему же не опередили Ленина? Сами не предложили русскому народу весной или летом 1917 года то, что в октябре провозгласит Владимир Ильич, силой свергнув своих предшественников. Никто из ответственных русских политиков не считал возможным давать совсем уж невыполнимые обещания. Они понимали, что переустройство российской жизни потребует много лет напряженного труда, будет медленным и трудным. Задачи решаются постепенно, шаг за шагом. Когда идет война, нельзя просто воткнуть штык в землю и разойтись по домам. Надо заключать мир одновременно с союзниками, вместе с которыми сражались 3 года против общего врага. Земельная реформа не то что назрела, перезрела, А на каких принципах перераспределять землю? Отбирать нельзя это беззаконие, выкупать? Но на какие средства и как в ходе реформы не разрушить вполне успешное российское сельское хозяйство? Все это требовало серьезного изучения, долгих дискуссий, а окончательный ответ оставался за парламентом, учредительным собранием, избрать которое в военное время тоже оказалось не таким уж простым делом. 1 сентября заявление Временного правительства, подписанное Керенским и его старым другом, министром юстиции Александром Сергеевичем Зарудным, провозгласило Российскую Республику, но Сенат, он проверял конституционность законодательных постановлений, вступавших в силу после публикации в собрании узаконений, счел этот документ противоречащим соглашению между Временным комитетом Государственной Думы и Петроградским советом от 2 марта, где договорились, что форму правления определит учредительное собрание. Но никто не хотел ждать. Призывы «годить», «медлить», «не спешить» отклика не встречали. Шансы имели только радикалы. Нетерпение — вот что сжигало души в 1917 году. И Ленин утолил эту жажду, обещав изменить все разом. Не знаю, верил ли он сам, что, отобрав деньги у банкиров, землю у помещиков, заводы у фабрикантов и введя вместо рынка план, можно немедленно изменить жизнь и сделать страну счастливой, но других он в этом точно убедил. Гениальное ленинское искусство соблазнения в том-то и состояло. Он обещал то, на что не решился никто иной — немедленное решение всех проблем. Его обещания породили волну благодарного восхищения. Те, кто пошел за ним, кто почитал его как вождя, вовсе не задумывались, осуществимо ли все это. На первом съезде Советов меньшевиков было в 2,5 раза больше, чем большевиков, и Петроградским советом руководили меньшевики, но умеренность в России не ценится. И к октябрю меньшевики утратили свои позиции. Они вели бесконечные дискуссии, а большевики, презрев все сомнения, взяли власть. Союзники просят огня. Узнав, что Германия, несмотря на войну, разрешила Ленину проехать через свою территорию, чтобы он мог вернуться в Россию, где вспыхнула революция, религиозный философ Дмитрий Мережковский обреченно заметил: «Ленин? Да это сам черт! Всему конец!» Ему вторил будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Германское военное командование реализовало гнусную идею. Оно переправило Ленина в опломбированном вагоне из Швейцарии в Россию как чумную бациллу. Многие российские военные повторяли тогда, что отречение императора Николая II и все, что затем последовало, означает одно: нашему врагу Германии удалось одержать самую крупную победу, а в Берлине уверились в другом. Николая II свергли англичане с единственной целью не дать России и Германии подписать мир. Страны Антанты с тревогой наблюдали за революционными событиями в России. Главное, что волновало Америку, Англию и Францию — продолжит ли новая власть войну? Выход России из войны был бы тяжким ударом для союзников. Считалось, что это продлит кровопролитные бои еще на 2-3 года. Министр иностранных дел Павел Милюков от имени Временного правительства заявил о готовности вести войну до победного конца и напомнил, что Россия рассчитывает получить после победы Черноморские проливы. Победа — это Константинополь. Константинополь — это победа. Из всех западных руководителей более других симпатизировал русской революции президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, решительно поддержавший свержение монархии. Он называл царский режим в России противоестественным. В отличие от глав Франции и Англии, американский президент вполне доброжелательно наблюдал за переменами в России. У Вильсона не было предубеждений против русской революции, поскольку сами Соединенные Штаты появились в результате своего рода революции. Более того, свержение царизма в феврале 1917 года имело немалое значение для вступления Америки в Первую мировую. Теперь президент Вильсон мог уверенно говорить, что война стран Антанты против Германской империи, Австро-Венгерской империи и Османской империи на самом деле есть всемирное противостояние демократии деспотизму. Американское правительство первым признало Временное правительство. Государственный секретарь Соединенных Штатов Роберт Лансинг заявил, надо поддерживать новое демократическое правительство России, которому мы должны сочувствовать. Послом в Россию президент Вильсон отправил Дэвида Роланда Фрэнсиса, видного деятеля демократической партии. 22 марта 1917 года посол Фрэнсис вручил первому главе Временного правительства князю Львову ноту. В качестве аккредитованного в России американского посла и представителя властей Соединенных Штатов имею честь сим объявить об официальном признании Временного правительства всей России и заявить, что мне доставляет официальное и личное удовольствие дальнейшее общение с Россией в лице нового правительства. Пусть сохраняются существующие между нашими странами сердечные отношения. 2 апреля 1917 года, выступая в Конгрессе Соединенных Штатов, президент Вильсон говорил: «Разве не чувствует каждый американец, что чудесные и радующие сердце события, происходящие в последние несколько недель в России, прибавили оснований нашим надеждам на будущий мир во всем мире? Самодержавие свергнуто, и русский народ во всем своем величии и мощи стал частью семьи народов, которые сражаются за свободу, за справедливость и мир». Многие ожидали тогда, что Вильсон предпримет активные действия для укрепления новой российской власти. Президент же удовлетворился тем, что послал в Петроград осведомительную миссию для прояснения того, что же происходит в стране. Ее возглавил Элайя Рут, который в свое время был военным министром, государственным секретарем и сенатором, и даже удостоился в 1912 году Нобелевской премии мира. Вильсон, вспоминал Элайя Рут, демонстрировал свои искренние симпатии российской революции. Делегация прибыла в Петроград, раздираемый ожесточенной политической борьбой с применением тяжелого оружия. «Мы опоздали», — с огорчением констатировал Элайя Рут. «Колоссальный для американского народа шанс ускользнул, прежде чем мы успели за него ухватиться». Член правительственной миссии генерал-майор Хью Л. Скотт докладывал военному министру: «Мы нашли дела в весьма дурном состоянии. Солдаты бегут с фронта, среди оставшихся на фронте нет никакой дисциплины, армию захватили митинговые страсти, на офицеров не обращают почти никакого внимания». Поездка разочаровала Илаю Рута. Он телеграфировал из Петрограда госсекретарю Лансингу: «Передайте, пожалуйста, президенту, что мы столкнулись здесь с классом, насчитывающим 170 миллионов приготовишек, еще только учащихся быть свободными и нуждающихся в учебных пособиях детсадовского уровня. Они искренны, добры и порядочны, но охвачены смятением и ослеплены». Не все были так пессимистичны. Глава американской военной миссии и военный атташе посольства, бригадный генерал Уильям Джадсон, обращал внимание на то, что даже после революции Россия все еще сдерживает 126 немецких дивизий, поэтому ей необходимо помогать. Историки задаются вопросом, а как бы развивались события, если бы американский президент решительно поддержал временное правительство материально и финансово? Не позволило бы это предотвратить развал страны и большевистский переворот? Главный советник президента по международным делам полковник Эдвард Мендельхаус и призывал к этому Вильсона: «Вы не думали о переброске наших войск в Россию через Тихий океан? Они бы подкрепили силы русских». Вудро Вильсон был готов помочь России лишь в том случае, если она продолжит войну. Временному правительству выделили кредитов на 325 миллионов долларов, но до ноября 1917 года Петроград успел израсходовать лишь половину. Главная проблема состояла в том, что российские солдаты больше не хотели сражаться. Временное правительство выпустило заем свободы, чтобы финансировать войну. Сильный враг вторгся в наши пределы, грозит сломить нас и вернуть страну к старому, ныне мертвому строю. Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу. Нужна затрата многих миллиардов, чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды. Не жертв требует от нас Родина. Исполнение долга. Одолжим деньгами государства, поместив их в новый заем, и спасем этим от гибели нашу свободу и достояние. Святейший Синод предписал духовенству и учителям церковно-приходских школ принять самое деятельное участие в разъяснении значения займа как дело великой государственной и отечественной важности. Советы рабочих и солдатских депутатов поддержали заем. Революции необходимы крупные денежные средства для закрепления своих завоеваний и для обеспечения их от нападения извне. Против займа выступили только большевики. Временное правительство затягивает выгодную только для империалистической буржуазии войну. Первые недели облигации раскупали активно, потом подписка упала, никто не хотел воевать. Общеармейский съезд фронтовиков проходил в Таврическом дворце. Перед солдатами выступали министр юстиции Александр Керенский, министр иностранных дел Павел Милюков, военный и морской министр Александр Гучков. Они обещали демократизацию армии, но призывали не бросать окопы и продолжать войну. Среди других делегатов получил слово прапорщик Николай Васильевич Крыленко, большевик, который станет первым советским верховным главнокомандующим. Солдаты ждали, что революция даст ответ, когда же конец войне. Вместо него члены Государственной Думы принесли лозунг «Война до победного конца, до полного уничтожения германского милитаризма». Сегодня солдатская масса открыто заявляет: «Вперед ни шагу! В наступление не пойдем! Требуем немедленного прекращения войны!» Осенью большевики взяли власть и через несколько месяцев подписали сепаратный договор со странами Четверного Союза — Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Брест-Литовский мирный договор был ратифицирован 15 марта 1918 года в Москве и 26 марта в Берлине. Первая мировая война для России закончилась. А через неделю началось новое немецкое наступление на Западе. Страны Антанты считали, что их солдаты умирают по вине большевиков, предавших товарищей по оружию. Считать врагом всю Россию, вместе с которой столько лет воевали против общего противника, не могли. Но большевики воспринимались как подручные германцев. И именно тогда возникло противостояние западного мира и советской России по принципиальным морально-политическим вопросам. Уже в эмиграции вожди Временного правительства говорили: «Не будь большевистского переворота, Россия бы не заключила сепаратный договор с Германией, закончила бы войну вместе с союзниками». Временное правительство не позволило бы союзникам в Версале подписать договор с разгромленной Германией на таких обидных для немцев условиях. Не появился бы Адольф Гитлер, не разразилась бы Вторая мировая. Как могла армия развалиться? В 1917 году все российское, и в частности армия, развалилось надвое. Как только солдаты видели, что в трамвае едет офицер, вспоминал очевидец, они входили туда, садились напротив него и, громко разговаривая, курили и пускали дым ему в лицо или открыто издевались над ним и другим военным начальством. Попытки офицеров перешагнуть сословные различия и сблизиться с солдатами были обречены. Один из офицеров констатировал: между нами и ними пропасть, которую нельзя перешагнуть. Как бы они ни относились лично к отдельным офицерам, мы остаемся в их глазах барами. В них, говорят, невымещенные обиды веков. Братание, то есть встреча русских и немецких солдат на нейтральной полосе, началось еще на Пасху 1915 года. На следующую Пасху это повторилось. Братание имело традиционный характер в дни Святой Пасхи, писал генерал Деникин. Но вызывалось оно исключительно беспросветно нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу. Но началось и дезертирство. Добровольная сдача в плен, самострелы, отказы выполнять приказы начальства. После февральской революции братание приобрело массовый характер. Ленин видел в братании верный путь к слому старой армии и окончанию войны. Он писал в «Правде» 28 апреля 1917 года, что братание начинает ломать проклятую дисциплину подчинения солдат своим офицерам и генералам. Прапорщик Крыленко вспоминал, как на линии фронта вместо боевых действий шло братание с немцами. С утра на междуокопном пространстве началась типичная картина добродушного смеха, разговоров, бесед на политические темы о том, каким образом надлежит в дальнейшем прекратить войну. Отправившись вместе с солдатами к немцам, я встретил там такое же радушное отношение. Прапорщика Крыленко вызвали в штаб, намереваясь наказать за преступные контакты с врагом, но за него вступились солдаты. Воевать большевик Крыленко не собирался. пребывание в вооруженных силах использовал для агитации за большевиков. За армию шла борьба между Временным правительством и Петроградским советом рабочих депутатов. Петроградский совет депутатов создали меньшевики и эсеры. Князь Владимир Андреевич Оболенский, член ЦК кадетской партии, приютил Петросовет в Государственной Думе в комнате, где заседала бюджетная комиссия. 28 февраля 1917 года первый номер «Известий Петроградского совета рабочих депутатов» оповестил: «Вечером в Таврическом дворце открыл свои заседания Совет рабочих депутатов из представителей Петроградского пролетариата и революционной армии. Председателем Петросовета избрали Николая Чхеидзе, лидера меньшевистской фракции в Думе, его заместителями Александра Керенского, будущего главу Временного правительства, и меньшевика Матвея Скобелева». Поначалу никто не противопоставлял Временное правительство Петросовету. Таврический дворец разделился на думскую и советскую части. В марте фракции и комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов обзавелись собственными комнатами, в них стучали пишущие машинки. В буфете появились ложки и вилки. В Петроградский совет вошли солдатские депутаты. Они принесли с собой огромный запас ненависти к офицерам, дисциплине, воинской службе и, разумеется, к войне. Временное правительство пыталось продолжать войну и поэтому требовало сохранять в армии дисциплину. Петроградский совет, напротив, призывал к миру и отмене чинопочитания в армии, что и отразилось в приказе номер 1. «Отменяется титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие и тому подобное, а заменяется обращением господин генерал, господин полковник и тому подобное». Приказ наделял солдата правом заниматься политикой, вступать в партии, участвовать в митингах, демонстрациях и вне службы вообще не обращать внимания на начальство. Офицерский состав лишался какой-либо власти, которая переходила к солдатским комитетам. Приказ требовал передать всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, под контроль ротных и батальонных комитетов. Запрещалось выдавать оружие офицерам даже по их требованиям. С помощью солдатских комитетов армия фактически выводилась из подчинения командования. Воинские части должны были руководствоваться указаниями местных советов. Тем самым Петроградский гарнизон уже в марте переходил в подчинение совету. Правительство лишалось власти над армией, солдаты торжествовали. А зачем еще мы делали революцию? Почему в 1917 году армия распалась? Часто говорят, что большевики разложили вооруженные силы. В реальности у большевиков позиции в армии поначалу были слабые. Ни один большевик не мог появиться в казармах, не рискуя быть арестованным, а то и битым, вспоминал один из первых руководителей Красной армии Николай Подвойский. Солдаты-большевики и им сочувствующие в войсковых частях должны были скрывать почти во всех казармах, что они большевики или сочувствующие, иначе им не давали говорить, их избивали. Николай Подвойский, как сын священника, бесплатно учился в Черниговской духовной семинарии. Одаренный от рождения, с хорошим слухом и голосом, Николай Ильич играл на скрипке, неплохо пел. В семинарском оркестре играл на барабане. В отличие от недоучившегося семинариста Сталина, Николай Ильич прошел полный курс богословия. Но посвятить себя служению Богу не захотел. Первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся 3 июня 1917 года. Заседания шли в классах и залах кадетского корпуса 3 недели. В тесной мрачноватой столовой шла постоянная борьба за стакан чаю и тарелку щи. В синих от табачного дыма гулких коридорах стоял неумолкаемый шум, вспоминал участник съезда. Вокруг бойких ораторов и делегатов с мест жадно теснились возбужденные слушатели. Наметанному глазу издали было видно, какого толку жестикулирующий в конце коридора или в углу класса оратор. Левых социалистов-интернационалистов окружали потрепанные серо-черные пиджаки, большевиков — те же пиджаки, но с сильной примесью распоясанных и расстегнутых солдатских гимнастерок. Вокруг правительственных партий широко разливался защитный цвет, на фоне которого виднелось много офицерских, главным образом прапорщичьих кителей и вполне приличных интеллигентских пиджаков. Среди делегатов большевики оказались в меньшинстве. Именно поэтому Ленин, уловив настроение армейской массы, принял решение поддерживать любые требования солдат и сделал ставку на лозунг, понятный и привлекательный для солдат — «Немедленный мир с немцами», сколько бы его ни обвиняли в отсутствии патриотизма, в пораженчестве и прямом предательстве. На митингах Ленин повторял вновь и вновь: «Товарищи солдаты, кончайте воевать, идите по домам, установите перемирие с немцами и объявите войну богачам!» Ленин понял, если что-то и может привлечь солдат на сторону большевиков, то только обещание закончить войну, демобилизовать армию и отпустить одетых в серые шинели крестьян домой, к семьям и земле. Владимир Ильич оказался прав. Солдаты не хотели воевать и бросали винтовку при каждом удобном случае. И заставить их не только продолжать войну, но и хотя бы тащить армейскую лямку было невозможно. При Петербургском комитете РСДРП была образована военная комиссия, военка, с задачей вести пропагандистскую работу в войсках. Исполнительный комитет 46-го армейского корпуса в июне 1917 года провел опрос 16 тысяч военнослужащих. 15 тысяч высказались за демократическую республику. Чем дальше, тем большую роль играли не политики и даже не генералы, а толпа. Толпа вооруженная, в основном солдаты. Мчится автомобиль с красным флагом, с солдатами, пулеметом, и барышня там зачем-то сидит, и косичка у нее маленькая, маленькая рыженькая, писал Михаил Михайлович Пришвин. «Ура!» — кричит, и из автомобиля стреляют. Салют! Художник Александр Николаевич Бенуа: «Очень принято двум солдатам помоложе лежать с ружьями на колесных крыльях грузовиков. Так более картинно. В этом больше показной удали». На фронт ехать они не хотели. Им нравилась свободная столичная жизнь. Владимир Бенедиктович Станкевич, комиссар Временного правительства при ставке Верховного главнокомандующего, заметил запасы противочеловеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на улицы Петрограда в формах избиения городовых, ловли подозрительных лиц, в возбужденных фигурах солдат, катающихся бешено на автомобилях. «Грузовик, — вспоминал Иван Бунин, — каким страшным символом остался он для нас! Сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжниками». Страстное стремление к полной свободе вдруг реализовалось. Решительно ничто не сдерживало. Нет ни полиции, ни закона. Можно безнаказанно попользоваться чужим и покататься, постранствовать. Солдаты, вчерашние крестьяне, смело осваивали блага научно-технического прогресса, еще недавно доступные лишь горожанам, но черный автомобиль, набитый солдатами, — это еще и метафора. Образ России, мчащийся в неизвестность.